Такого рода памятники, как и уже забытые многими лозунги, некогда висевшие где только можно, имеют странное свойство выветриваться из памяти как раз в тот самый момент, когда ты от этого плаката, лозунга или памятника отворачиваешься. Зная, вероятно, об этом свойстве, профессор обошел памятник со всех сторон, внимательно его осмотрел с очевидной целью запомнить, и ровно в полдень взглянул на часы. И тут же, возле памятника, притормозили полуразбитые дребезжащие «Жигули». Смотритель маяка Столяров высунулся из них и гостеприимно пригласил. «Садитесь, профессор». Профессор помедлил. В операции прикрытия было задействовано 5 машин и больше 10 человек. И ему не улыбалось остаться один на один с Блюмбергом. Но Блюмберг лишь усмехнулся. «Вашей безопасности ничто не угрожает. Неужели вам мало моего слова? Так что отправьте людей отдыхать. Моей безопасности тоже ничего не грозит, но совсем по другой причине. Ни к чему нам, профессор, этот эскорт, тем более, что работают они из рук вон плохо. Местные?» «Местные», — подтвердил профессор, и по радиотелефону дал полный отбой. «Как мне тебя называть?» — спросил он. «Так как сейчас меня называют все. Не будем нарушать общего правила. Я Александр Иванович Столяров, смотритель местного маяка. Свою старую визитку с именем Блюмберга я послал вам только для того, чтобы вы сразу поняли, о ком идет речь. Но Блюмберга больше нет. Мосберга тоже нет. Есть Столяров, о чем и докладываю». Еще через полчаса, покрутившись по припортовым подъездным путям, «Жигуленок» Столярова въехал на мол и остановился возле массивного каменного подножия маяка. Перед тем, как выйти из машины, смотритель маяка предупредил: «Я даже не спрашиваю, есть ли на вас жучки, но если есть, можете о них забыть. Вся зона вокруг маяка блокирована. Я уже объяснял одному моему знакомому, что понятия не имею, как это делается технически. Сейчас могу только повторить. Так что можно говорить так же свободно, как в Домском соборе Кёльна». «Впрочем, нет. Тогда между нами был диктофон. Сейчас его нет. Вылезайте, профессор. Вы, насколько я знаю, любите посидеть у воды». «Я не люблю, но составлю вам компанию. Не думал я, что нам еще раз придется встретиться. Пришлось. Увы. Я говорю «увы», потому что причина нашей встречи отнюдь не радостна. Отнюдь». Он стукнул железным кольцом по массивной двери. Из маяка появился худосочный молодой человек и застыл в ожидании указаний. «Ноутбук, сынок, и ту дискету», — распорядился Столяров. Через 10 минут мини-компьютер лежал на каменной скамье между профессором и смотрителем маяка. «Вы умеете обращаться с этой хренотенью?» — поинтересовался Столяров. «Более-менее». «Ну и займитесь. А я так и не научился». Профессор вставил дискету в приемное устройство, и уже первое, что он увидел на плоском экране компьютера, повергло его в ужас. Это была схема всей нашей агентурной сети в Западной Европе. Причем не только имена, клички и адреса агентов, но и системы связи, выходы на агентов влияния, структуры резидентур. На других файлах было то же самое. США, Канада, Испания, Италия, ФРГ, Южная Америка, Скандинавия. Смотритель маяка закурил Мальборо и поинтересовался. «Впечатляет?» Профессор не ответил. Но смотритель маяка, судя по всему, и не ждал ответа. «Кое-что здесь, конечно, устарело. Мне, честно сказать, осточертело следить за вашей новой агентурой. Слишком много времени и энергии приходилось на это тратить. Ну и того, что есть, хватит, не так ли? Как вы помните, при уходе на Запад я поставил условия. Вы не трогаете мою семью, а я не мешаю вам работать. Я даже о своей собственной безопасности вам ничего не сказал. Меня это не беспокоило. Информация, которой я располагал, обеспечивала мою безопасность, но вы не выполнили моего основного условия. Вы обрекли меня на роль сироты в этом огромном мире. Сироты, который дорожит любой старой фотографией в чужом доме, потому что он сирота, потому что он предполагает, что где-то в мире такая же душа ищет свои полузабытые корни. Вы убили мою семью.